не хафили флуфать, блин, не могу, он так забавно шепелявит, но нужно все-таки бедняге помочь, разговаривать с выбитой челюстью ему явно очень трудно, хотя простой человек бы уже давно отрубился. Добавим маги, мы просидели с блондином почти до вечера, просто разговаривая, как ни странно, при всей своей нелюдимости и задиристости, Лексусу отчаянно не хватало компании. Фрит и Бигслоу смотрели на него, как на лидера и старшего, а вот просто поговорить по душам парню было тупо ни с кем, он сам от всех отгородился, ну а сейчас его прорвало. Пару раз к нам заглядывали беспокоящиеся феи, но встретив мой взгляд, понимали правильно и тихонько исчезали, за что им отдельное спасибо. Фантазию фей пришлось отложить на день, народ отмечал завершение великой битвы и к вечеру их поднять мог бы разве что какой некромант. У Лексуса состоялся тяжелый разговор со стариком, результат которого был таким же, как и в каноне, изгнание, вот только после разговора с Макарычем, он нашел меня, Сефирот, больше похожий на мумию электромаг подошел ко мне, Лексус, я, должен сказать спасибо, ХМ, неожиданно, всегда пожалуйста, если потребуется вправить мозги, обращайся, к тому же, ХМ, я хочу как-нибудь посмотреть, что будет при нашем прямом столкновении, эх, все убийцы драконов больные на голову или только феям так везет, но тут он посерьезнел, присмотри в мое отсутствие за дедом и ребятами, не беспокойся, присмотрю, и, не расслабляйся, Нацу так и не удалось смахнуться, так что он будет ждать твоего возвращения, ты думаешь, я вернусь, а куда ты от нас денешься, белобрысый, куда направишься, не знаю, хочу просто немного постранствовать, и знаешь, ты странный, я думал, ты терпеть меня не можешь, ну, ты все-таки не такой засранец, как я считал, хотя тараканы в твоей голове впечатляют, что ж, удачи в пути, к тому же, кажется, тут кто-то еще хочет с тобой попрощаться, я кивнул в сторону приближающихся к нам громовержцев и протянул руку для прощания с блондином, тот не обманул моих надежд и пожал ее, ну вот и все, осталось только пережить саму фантазию, хех, пережить фантазию звучит легко, но вот на деле все оказалось куда страшнее, срочно пополнить уничтоженные в ходе битвы с зеленым змеем запасы, проверить целостность платформы, чуть ли не пинками гнать народ на срочную починку и доработку поврежденных. Про то, как мне выедали мозги за перенос шествия на целые сутки в управе, я вообще молчу. Еще никогда я не был так близок к массовым убийствам и актам террора на дружественной территории. Гильдийцы мое настроение поняли правильно, а потому старались не лезть и все требования выполняли четко и максимально быстро. Пойманный за очередным Сефирот страшный Айкашак был послан проводить разметку площадки под столы с угощением. Нацу было собирался последовать за ним, но быстро сообразил, что еды там не предвидится и вернулся к своему занятию, обжигу и сушке слепленной бжувией и одним из наших магов земли посуды, кое-что все-таки побили, а так получалось весьма атмосферненько. Сам карнавал прошел довольно весело, Макарыч в неко-шапке отжигал на подиуме, Греиур при поддержке воды Джуви отгрохали самоходный ледяной дворец, на балконе которого танцевала с клинками Эльза. Люси при помощи водолея добавила настоящих фонтанов. Я с Макао и Нацу организовали подсветку воды. Участвовала почти вся гильдия и каждый старался как-то выделиться. Под конец дед толкнул целую речь на тему сплоченности фей, раздолбайского духа и прочее. Думаю, кому она главным образом предназначалась, понять нетрудно. Да и заметить в толпе горожан знакомую белобрысую макушку удалось без проблем, Лексус и не думал скрываться. Но вот представительская часть закончилась и началось то, ради чего, собственно, весь город и собрался, халявное угощение с выпивкой. Я же, с чувством выполненного долга, развалился на скамейке и блаженно прикрыл глаза. Устал, аромат луговых трав и приятный слуху голос. Девичьи руки принялись разминать мне плечи. Эмрр, Мира, и как ты каждый год со всем этим справлялась? Как же хорошо. Просто в этом году нам не повезло. Обычно все проходит куда более спокойно. Да, приоткрываю один глаз. За все мое время пребывания всей славной гильдии я твердо убедился только в одном. Феи спокойно. Суть вещи не совместные. Ну-у-у, моя боевая официантка приложила пальчик к губам, более спокойно и совершенно спокойно все-таки несколько отличается по значению. В прошлом году, например, Нацу с Греем умудрились сломать две платформы, в позапрошлом эльфи не рассчитал силы и обрушил столы с посудой, на Эльзу, я мысленно посочувствовал гиганту, готов поспорить, расплата была страшна, но нынешний перекрыл их все вместе взятые. Да уж, славно повеселились. Кстати, можно тебя кое о чем спросить? По фикам ходила одна интересная история, но вот подробностей никто не знал. Да, конечно, улыбнулась девушка. Кто все-таки выдал госпоже демонице плеть? Хм, свекольный цвет за 3,2 секунды, хамелеоны одобряют, хе-хе. А это что за волна смущения, Люси? А рядом в кустах Джуви и Эльза, да, что-то я реально устал, раз заметила их только что, греют ушки, значит, понятненько. Угу, теперь мы скромно отводим глазки и теребим подол платья. В общем, я как-то заметила у Люси хлыст, ну и, вот, информативно и заставляет посмотреть на тебя в новом свете, не ожидал от тебя таких пристрастий, теперь от лица госпожи Штраус можно было прикуривать, да и судя по эмоциям в соседних кустах, не только от нее, Сиев, прозвучало весьма жалобно, а уж выражение личика Миры, да, кажется, я все-таки подсел на эмоции моего квартета, причем, подсел капитально, а я что, разве против? Пытаемся сделать максимально невинный взгляд, да, пойдет, примерно с таким лицом я вымогал у совета свою оплату, кажется, я заметил струйку пары из ушек, да нет, показалось, наверное, кстати, а ты не знаешь, почему мастер ходит такой довольный, сменила тему боевая официантка, тем не менее не забывая продолжить импровизированный массаж, за что ей отдельное спасибо, вон, кивок в сторону действительно до нельзя довольного Макарыча, что-то бормочущего себе под нос над пустой пивной кружкой, надо бы прислушаться, чуть-чуть напрячь уши, прелесть, моя прелесть, мастер любовно поглаживал огромную кружку, хм, а если посмотреть на нее другими глазами, ох ты ж блин, хе, ну и как этого монстра назвать, кружка не проливайка системы Терминатор, судя по мощности, у этого предмета посуды есть реальные шансы пережить выстрел Эфириона и сохранить свое содержимое в целости и сохранности. Да, кажется, старик таки решил поставить жирную точку в нашей борьбе. Не спортивно, товарищ. Дед где-то добыл кружку, по своим показателям превосходящую алмазный доспех Эльзы и торжествует. В голове уже выстраивались планы по обходу столь мощной защиты. Довел таки мастера до ручки. Меня шутливо ущипнули за ухо. Эй, а почему сразу я? Последние дни его проблемы с пивом были чисто случайными и никакого отношения к моей скромной персоне не имеют. Запрокидываю голову и преданно смотрю в глаза девушки. Точно? О, сколько подозрений. Точно. Ну, тогда ладно, воровато оглядевшись, Мира склоняется ниже и... Поцелуй длился секунд 30, в течение которых жизнь стремительно становилась все лучше. Небольшая порция ревности и некоторой зависти вместе с радостью за подругу из соседних кустов делали обстановку только пикантнее. КХМ, ну вот, опять кому-то что-то надо, прошу прощения, что прерываю вас в столь интересный момент, но мне нужно поговорить с Сефиротом, ур, глянем через Симбу, ур несколько ревнует, но это мелочи, чем-то она обеспокоена. Смутившаяся Миражана быстро прыснула в сторону, провожаемая моим печальным взглядом и тяжелым вздохом. Эх, вот так всегда, на самом интересном месте. Хех, это еще не самое интересное, но, боюсь, как раз вмешайся я в самом интересном и Мира бы меня попыталась убить. Если подумать, то доля истины в словах ледяной принцессы действительно есть. Причем, там была бы не только Мира, я и сам в таком случае внес бы посильный вклад. Меж тем, Ур уже присела рядом на скамейку и налила бокал вина. Северная волшебница испытывала некоторую страсть к этому напитку и предпочитала его всем остальным алкогольным творениям. Возможно, но, думаю, на такое вмешательство у тебя были причины, не так ли? Вопросительно приподнять бровь. Да, все дело в том барьере, что был в гильдии. Колдунья посмотрела на меня. Сев, я благодарна тебе за новую жизнь, но, во что ты меня превратил? Нелюдь, может, у меня скоро начнут отрастать щупальца и шипы? Вопрос девушку явно волновал очень сильно и шутки бы она не поняла. Есть варианты, но нужен осмотр для подтверждения или опровержения теории. Вряд ли что-то страшное или неприятное тебе грозит. Когда, да, почему-то мне кажется, что любой ответ, кроме сейчас, повлечет за собой кучу потраченных нервов ур. А потраченные нервы волшебника С-ранга со знаниями богоизбранного, это очень нехорошо. Скажем так, у меня все готово, если ты свободна, то можно начать диагностику в любое время, правда, потребуется кое-что из лаборатории. Готово, глупо было бы ожидать другого ответа. Тогда сейчас, нужно хоть уведомить остальных о том, что мы покидаем вечеринку. Мои девочки к отбытию отнеслись вполне нормально, мастер так вообще, похоже, обрадовался, а остальным было откровенно пофиг, народ продолжал праздновать. И вот мы оказались в лаборатории, многотонная стена являлась неплохим гарантом того, что никто не помешает, письмена были нанесены и не хватало только одного. Так, вставай в фокус и начнем. Раздеваться, Ур пыталась ехидничать, но как-то вяло, нервное напряжение было достаточно велико. Вообще, странно, человек, не человек, какая разница. Но, для кого-то это было довольно важно. Не обязательно, главное, чтобы не было магических вещей, хотя, с эстетической точки зрения. П.Ф. процитировала волшебница одного широко известного в узких кругах мстителя и встала в фокус письмен. Так, теперь стой смирно, приступим-с, запитать конструкцию, добавить симбы и магию жизни, структура тела, теперь магическая часть, ХМ, любопытно, отклик на стихию, слабенько, но есть. Что ж, с учетом ритуала воскрешения и используемой при создании тела лакримы, сдобренной моей силой, диагноз ясен. Забавно. Ну, что там? После моей разрешающей отмашки Ура оказалась рядом так быстро, что можно было заподозрить ее во владении телепортацией. Если коротко, то ничего страшного, при создании твоего нового тела, точнее, его энергоструктуры, я использовал способ, предположительно схожий с тем, что применяют драконы при инициации убийцы. Так что, я теперь драгонслейер, ледяная волшебница забавно нахмурилась. Нет, во-первых, я не знаю в точности, как проходят такие ритуалы. Во-вторых, способ хоть и был схожий, но определенно не идентичный. Драконы для инициации используют свою собственную энергию, я же работал через лакриму, заряженную нейтральной маной. Причину, думаю, ты и сама понимаешь, смерть, тьма и огонь явно не то, что хорошо повлияет на новорожденный организм, да и на способностях к ледяной магии могли сказаться не лучшим образом. Ну, а лакрима, сравнивать ее емкость с объемами, доступными дракону, не приходится, скажем так. В итоге, твои параметры наиболее соответствуют МММ, потомку убийцы драконов поколения эдак в 3-4, но, тут вопрос спорный, толком собрать статистику банально низкого, Нацу и Гажил, представители первого поколения и потомством обзаводиться пока не планируют, так что с равным успехом может быть и второе и десятое поколение. Да, а можно на нормальном языке? Ты человек, но с призрачной возможностью стать драгонслейером, как, без понятия, возможно, требуется большое количество магической энергии, пропущенной через тебя, или кровь дракона, или шаманский ритуал с бубном и огромным костром, или жертвоприношение девственницы в полнолуние ритуальным клинком из кости самоубийцы, в общем, не знаю. Вот как, что ж, спасибо, ледяная принцесса явно пребывала в глубокой задумчивости. Всегда пожалуйста. Я развалился на диване, все-таки подобные магические упражнения еще тяжеловато давались, поврежденная энергоструктура хоть и восстановилась, но еще была довольно нежной и хрупкой. Ур присела рядом и соблазнительно потянулась, заметив мой заинтересованный взгляд, девушка только довольно улыбнулась. «Кажется, я сорвала некоторые твои планы на сегодня», в голосе колдуньи появились мурлыкающие интонации, «но, думаю, я смогу это компенсировать». К тому же, я соскучилась, волшебница довольно мурлыкнула и потянулась к ремню моих брюк. Что ж, есть подозрение, что ночью выспаться не получится, впрочем, почему бы и нет. За всеми заботами я как-то упустил момент окончания строительства, что неудивительно, в принципе, в сутках всего 24 часа и пусть я могу не спать, но уж слишком много дел нужно было успеть за оставшееся время. Да что там, я даже в гильдии появлялся эти дни лишь мельком и тут же убегал, едва цапнув из кабинета мастера нужную бумажку, и совсем редко позволяя себе короткий перекус. В общем, когда в эстафете трудовых свершений наметилось окно и я в кои-то веки прибыл в гильдию, не прокручивая в голове схемы подготовительных мероприятий, это совпало с открытием здания после ремонта. И вот, зайдя утром через внешние ворота этакой декоративной крепостной стены во внутренний двор нового здания гильдии, я первым делом заметил Люси, почему-то сидящую на корточках возле ларька. Я моргнул. Картинка осталась прежней, сидит девушка, а напротив нее, в каменной стене, натуральный ларек, с футболками, флажками, какими-то мелкими сувенирами и полотенцами. И это на территории гильдии Фаиртаил, самой, КХМ, ну скажем так, далекой от коммерции гильдии магов Фиора. Впрочем, Продолжить мысль я не успел. Мой взгляд упал на полку за спиной продавца и... «О, Сефирот, добро пожаловать!» Светловолосый продавец, улыбаясь, замахал мне рукой. «Я тут открыл сувенирный магазин. Хочешь взглянуть?» С некоторым трудом оторвав взгляд от задней полки, я перевел его на говорившего. За прилавком стоял молодой парень по имени Макс, гордо носящий звание мага песка. Знакомы мы с ним были мало. Собственно, я и знал о нем только имя и название магической дисциплины. Даже про Алису я мог рассказать куда больше, хотя после той экскурсии мы почти не пересекались. Впрочем, поступившие предложения как нельзя кстати. «Хэмэм, а вот Люси, явно так не считает». Едва услышав мое имя, девушка начала источать волны паники и стыда. «Вероятно, я что-то пропустил». Подхожу ближе, отмечая про себя, что на всей продукции стоит эмблема гильдии. И когда только успели, о, я давно об этом мечтал, а тут, начал был рассказывать воодушевившийся парень, как был нагло перебит. Сефирот, Люси, красная, как рак, отчаянно прятала кое-что за спиной, не смотри, на что, делаем честное и невозмутимое лицо, на это, эх, почти показала, но вовремя сообразила, эти фигурки, это, неправильно. Заклинательница духов старательно отводила взгляд. Да, фигурки. На задней полке редком стояли миниатюрные изображения членов гильдии, в том числе и прекраснейших ее представительниц, и насколько я мог судить со своим идеальным зрением, сделанные очень точно. Да в чем дело? В том, что с них снимается вся одежда. Сквозь зубы буркнула себе под нос Хартфилия, отчаянно смущаясь. Макс сопроводил ее реплику, скромно, этак с улыбочкой, кивнув, мол, благодарю за признание заслуг, разве только ножкой не шаркнул. Вот как, мой взгляд как-то сам собой вернулся к полочке, где стояли такие милые, маленькие Эльзы, Миры, Люси и даже парочка Ур. КХМ, а парень-то рисковый. Эльза уже видела? Нет, она еще не приходила. Мак, кажется, не понял, к чему я. А вот от Люси явно повеяло осознанием и толикой злорадства, которое тут же дополнилось жалостью, но злорадство явно побеждало. Ясно. Остальных девушек тоже еще не было, утвердительно констатировал я и получил растерянный кивок Макса. Что ж, беру все. А, Люси, действительно, серьезно киваю, не глядя на девушку. Парней и правда не надо. Сефирот, ммм, как ты можешь, это неприлично. Смущенная Люси однозначно приобретает еще плюс 50 к обаянию. Это весьма красивые статуэтки, впрочем, как и оригиналы. К тому же, я должен почтить память Макса, да и очень скоро такие штучки станут очень редкими из-за кончины их автора. К кончины, парень напрягся. Судя по реакции Люси, я выложил на столик деньги и принялся сгружать фигурки. Ты не только не озаботился отчислением прибыли моделям, но и даже не предупредил девушек. А теперь вопрос, что сделает с тобой Эльза, когда увидит, что каждый желающий может раздеть ее до... Взгляд на руки Люси, она таки не уследила, и ее миниатюрная копия оказалась мне видна. На копии все было не так страшно, как чуть раньше сообщила девушка, по крайней мере лифчик и трусики наличествовали, нижнего белья, дрожание рук, резкая бледность, мне показалось... Или только что у волшебника появилось несколько седых прядей. Хорошо хоть догадался, не делать фигурки с возможностью снять действительно всю одежду. Ведь догадался, да, я подозрительно вскинул бровь. Боюсь, в противном случае тебя не откачает даже Полюшка. Кстати, у части девушек есть парни, которым такое тоже может не понравиться. В общем, прости, Макс, если я тебя чем обидел и, на всякий случай... Прощай, ага, и вон ту фигурку Джуви тоже заверни, угу и ур давай, ага, спасибо. Парень с оставшим пустым взглядом машинально выполнил просьбу и уставился на опустевшие полки. Я же, уже успел продать несколько десятков, мама, да, надеюсь, девочки его все-таки не покалечат, обидно будет лишаться такого скульптора. Фигурки получились очень даже ничего, пропорции соблюдены точно. Хе-хе, вынос содержимого ларька и утрамбовывание его в пространственный карман, сопровождался шепотками за спиной, несколько столиков, оставленных под открытым небом, были заняты, члены гильдии явно прислушивались к происходящему, а сам то как гребет, а ведь его тоже теперь, псих, и так далее, но громко обратиться с вопросом так никто и не рискнул, хотя подходящий ответ у меня был, да, всем привет, шепотки за спиной как-то резко замолкли, да и голос был до боли знакомым, бедняга Макс аж пригнулся. С добрым утром, отзываюсь, не прекращая сосредоточенной работы, Магические каналы жутко болели от использования перевооружения, но сдаваться из-за такой мелочи я не собирался. Что тут у вас происходит? Обладательница знакомого голоса заинтересованно подошла ближе, встав буквально за спиной. Тут Макс открыл магазин сувениров, чуть скованно ответила Люси, опять спрятав фигурку за спиной. Ясно, девушка обогнула меня и, слегка задев ярко-красной шевелюрой, склонилась над полкой с гербовыми чашками. Это хорошо, гильдии не помешает. Эльза запнулась, напоровшись взглядом на одну из сложенных на прилавке коробочек, которые я еще не успел спрятать. Это я, да, как я понял, тут есть фигурки почти всех членов гильдии, даже Гажил присутствует. Киваю на соответствующую статуэтку и быстро-быстро прячу в пространственный карман оставшиеся коробки, стараясь, чтобы это выглядело естественно и без спешки. Можно? Титания взглянула на Макса, тот судорожно кивнул и бочком, но Эльза этого не заметила, уже извлекая содержимое коробочки. Хэймэм, двор затаил дыхание. Люси, ну она фонтанировала эмоциями, разными. «Моя мне не нравится», — припечатала Валькирия. «Во-первых, броня должна быть сделана из металла. И почему моя кожа такая жесткая? Копия всегда хуже оригинала. Кстати, Эльза, можешь сегодня показать мне доспех Императора Молний?» Уловка сработала. Скарлетт почти сразу отложила фигурку и повернулась ко мне. «Конечно, а зачем? Есть одна интересная идея, но перед этим хотелось бы взглянуть на похожий образец, а твой доспех как раз подходит. Хорошо, можно прямо сейчас, или сперва позавтракаем. Лучше позавтракать, а то с этими приготовлениями совсем замотался. Люси, ты с нами?» Блондинка смотрела на нас грустным взглядом непротивления абсурду реальности. «И не поймешь, то ли она огорчилась, что Эльза не стала устраивать тут кровавую бойню, то ли не может поверить, что все так мирно разрешилось. Впрочем, мысли о перекусить явно подняли настроение девушки и заставили временно позабыть о несправедливости мира. Да, я с вами, и мы дружно отправились в наконец-то достроенный дворец. Эй, нас подождите!» В воротах показались запыхавшаяся Мира и Джувия, судя по некоторой растрепанности, девушки несколько заспались и сейчас явно спешили. «Доброе утро!» «Привет, Сев, Эльза, Люси, госпожа Штраус чмокнула меня в щеку и чуть ли не церемонно раскланялась с подругами. Хаем, незримая война продолжается, должен признать, со стороны смотрится весьма забавно. Здравствуйте, Джувия, как всегда, выглядела немного смущенной, что придавало ей дополнительного очарования. Бедный Макс уже хватался за сердце, и я решил от греха подальше увести девушек, пока и новоприбывшие не заинтересовались, а что это тут происходит. И вот, новый дворец фей предстал перед нами во всей красе. Комплекс состоял из нескольких этажей, и если первый и второй оставались все тем же баром, то нулевой теперь, помимо архива и библиотеки, приобрел еще и зал с бильярдом, боулингом, а также дорожку для метания различных предметов в мишень, начиная от стандартных дротиков для дартса и заканчивая тем, что попадется под руку. Кабинет Макарова переехал на четвертый этаж. Некоторые хозяйственные комнаты и небольшие номера для перекура обосновались на третьем. Помимо изменения в самом здании, изменился и облик обслуживающего персонала. Раньше официантками подрабатывали обычные младшие волшебницы гильдии, имевшие ранг и одевавшиеся кто во что гораст. Мира, хоть и считалась также официанткой, по сути исполняла роль заместителя мастера и ответственного за снабжение. Сейчас же, с учетом резкого роста популярности фей, многие немаги хотели подзаработать у нас, а заодно и своими глазами полюбоваться на внутреннюю жизнь самой бесшабашной гильдии королевства. Хаем, к чему это я? Ах да, обслуживающий персонал и его облик. Появилось довольно много новых лиц, точнее, девушек в довольно обтягивающей форме с цветами и рисунком гильдии. Хаем, правда, цветовая гамма и сами рисунки подобраны явно неудачно. По сути, главным достоинством формы являлось только облегание фигурок девушек, ну и мини-юбочки, а вот высокие сапожки и перчатки до локтя, в целом были милы, но, несколько вульгарные и липоваты. Всей этой толпой заведовать, разумеется, предстояло Мире, сейчас шокированно осматривающей своих новых подопечных в весьма откровенных нарядах. Сиеев, в голосе Эльзы послышались очень опасные нотки. «Ты ничего не хочешь нам сказать?» Судя по эмоциям Люси и застывшей в шоке Джуви, мои задумчивые взгляды были неправильно поняты, вернее правильно, но не усе и не совсем так. Как ни странно, но в этот раз я совсем ни при чем. Фи, кажется, мне не верит. Точно, угу, я бы предпочел классический костюм горничной, возможно, дополненный ушками. Я задумчиво потер переносицу, хотя признаю, этот вариант шел бы на втором, хотя, нет, на четвертом месте, да и то, после некоторой переработки, второе и третье заняли бы девочки-кролики и кошки, хотя я еще не определился кто где. Извращенец, как-то безнадежно вздохнула Люси, а кончики ушек Эльзы после этой фразы начали краснеть. Я просто ценитель прекрасного, но в любом случае, у меня алиби, последнее время не всегда поесть успеваю, не то, чтобы думать над новой формой. Тогда, это может быть, только он. Трия начинала думать синхронно. Переглянувшись, девушки направились к вольготно развалившемуся на стойке Макарову, в данный момент потягивающему пиво и любующемуся на подтянутые фигурки своих новых работниц. А вот Джувия, девушка куда более миролюбивая, к тому же, пока троица конкуренток пошла учинять насилие над богоизбранным магом, водная волшебница как бы невзначай прижалась ко мне, демонстрируя свои выдающиеся достоинства во всей красе. В итоге, я разрывался между двумя желаниями, уделить все свое внимание прелестной колдунье или посмотреть, чем кончится история с Макаровым. К счастью, старик избавил меня от мук выбора, глава фей явно что-то почувствовал, потом перевел взор на целеустремленно идущих к нему волшебницы, хаем, а он не родственник некоего Мария, помнится, тот тоже мог прыгать на несколько своих ростов и увеличиваться в размерах. Макарыч позорно слинял, оставив красавицам в качестве трофея недопитую кружку пива. КХМ, пожалуй, и мне стоит последовать его примеру, моим фикам не удалось выплеснуть излишек энергии на старике, а значит, следующим буду я. ХМ, если подумать, то не так уж и необходимо мне смотреть этот доспех императора молний, да и время еще есть, хотя... Чего это мне бегать от девушек, не будем уподобляться трусливо сбежавшему мастеру Макарову. Так что вперед, к славным подвигам и свершениям, думаю, будет весело. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.